что я читаю почти по складам. Проникшись заветами усопшего родителя нашего, приемлем священный обет пред лицом Всевышнего всегда иметь единою целью мирное преуспеяние, могущество и силу дорогой России и устроение счастья всех наших верно подданных. Я даже вспотела, пока все это прочитала, а поняла самую малость. «Папа, что это значит?» Папа проявляет все признаки отвратительного настроения духа. Он пьет чай с невообразимым шумом. Все время вызвякивает что-то ложечкой под стаканник и упорно молчит. «Ну, папа же!» «Что тебе надо?» – спрашивает он так, словно я чужая девочка, которая хватает его на улице за рукав пальто. «Я не понимаю, что тут написано». «А что тут понимать?» – взрывается папа, как ракета. «Все ясно. Он очень огорчен тем, что умер его дорогой папа. Он будет все делать так, как делал его дорогой папа для дорогой России. Кланяйтесь, дорогой Марье Ивановне!» «Яков», – говорит мама с упреком, – «ты слышишь, что ты говоришь ребенку?» Я надеваю ранец. Мне пора идти в институт. В эту минуту слышен плач проснувшегося Сенечки, и мама устремляется в соседнюю комнату. Мы с папой остаемся одни. «Папа», — говорю я тихонько, — «значит, ничего не вышло?» «Я же тебе вчера говорил, что не выйдет. Не позовут никого, чтобы помогать царю, и людям не станет лучше». «Не позовут, не станет лучше». Я ухожу. Жалко, думаю, что так вышло. Но все-таки, может быть, сегодня успели вписать в манифест еще не все. Может быть, что-нибудь еще объявят потом? Нет, не объявили. 2 месяца спустя царь принимал многочисленные делегации и депутации от всей страны. Некоторые из них осторожно, отдаленно намекали царю на то, что мне говорил папа. Но у царя была заранее заготовлена ответная речь, где все это называлось беспочвенными мечтаниями, с которыми надо покончить. Речь эта была написана на листе бумаги и засунута за обшлаг рукава его мундира. От непривычки выступать и пользоваться шпаргалками молодой царь нечаянно прочитал не беспочвенные мечтания, а бессмысленные мечтания. Так он и брякнул вслух громко. Скандал получился на весь мир. В самом деле, в течение всего своего долгого и несчастного царствования Николай всеми мерами боролся против бессмысленных мечтаний об ограничении самодержавия, о лучшей жизни для рабочих, о земле для крестьян, об освобождении угнетенных народов. Он боролся с бессмысленными мечтаниями, а они, в конце концов, оказались сильнее и победили его. Но это случилось только 22 года спустя, в 1917 году. Я прихожу в институт, и тут на меня наваливаются очередные неприятности. Во-первых, я единственная не в трауре, без черной креповой нашивки на воротничке и манжетах. Дрыгалка поджимает губки самым ядовитым образом. «Что же, Яновская, ваша мама не знает, что ли, о кончине нашего обожаемого монарха? Или она не понимает, что это горе, несчастье для всего государства? Она, может быть, даже не плачет вместе со всей Россией?» Ну что ей ответить? Правду, как учил папа? «Да, моя мама знает, что умер государь, но она не плачет». Нет уж, я теперь учена и такой правды не говорю. Оказывается, по случаю смерти государя занятий не будет целых 3 дня.